День 11. Часть 2. Посмотрел подарок, который приготовила Велида. Надо было отдать его Михе, пока он был в зале. Красиво. Неужели она это сама сделала? Подивившись, я пошел вниз к ремесленникам, не обращая внимания на то и дело глазеющих в мою сторону мужиков. «Дим, пошли со мной». «Зачем?» – недовольно спросил Дим из-за того, что я отвлекаю его от своей работы. «Да минут на 10 всего. И поищи, пожалуйста, шест метра полтора-два. Желательно гладкий». «Это еще зачем?» – опешил он. «Иди давай», – хмыкнул в бороду Турин. 10 минут погоды не сделают. И инструмент захвати, понадобится». Поднялись в библиотеку. Там в стене, в паре метров от выхода, были вделаны железные скобы, ведущие наверх прямоугольной башни. Немного повозившись, откинул тяжелый люк в сторону и выбрался наверх. Пустая площадка, окруженная каменными зубцами. Выбравшийся следом за мной Дим обошел башню, осматривая местность. Вряд ли он что-то увидит, учитывая высоту местного леса. Достал сверток и развернул его. В моих разведенных в сторону руках затрепетала плотная белая ткань с искусно вышитыми темными серебряными нитями, фениксом в центре и прошитым по краям узоре. Дим охнул и принялся рассматривать узор. «Крепление под шест на угловом зубце сделаешь?» «А то! Сейчас, погоди! Я сам шест немного до ума доведу!» – засуетился Дим. Десяток минут возни, пока я надевал полотно на шест и крепил его, и пока Дим ввинчивал два крепления на зубце в раствор между камнями. 5 минут на установку шеста, и над башней воспарил на ветру феникс. «Поздравляем! Выполнено скрытое задание. Символ. Из серии «По стопам великих». Безопасный радиус вокруг прецептории увеличен на 50 метров. Прочность стен прецептории увеличена на 20%. Ну конечно же, куда же без всезнающей системы. Полюбовавшись на развивающееся на ветру знамя, мы полезли вниз. Пока спускался, заметил сообщение от системы. Идя вниз, развернул и прочитал. С обретением знамени мы получили право на личный символ, который будет отображаться на наших доспехах или плащах. Забавно. А где Сим? Через полчаса у меня на доспехе появилась гравировка, изображающая оборотня, на которого нападает феникс. Мой вариант плагиата оказался успешен, и на доспехах остальных членов группы появились подобные гравировки. Правда, монстр, погибающий от лап огромной птицы, был у каждого свой. Тот, с которым проходил первоначальный тест. Правда, тут выделились Санек и Леха. У Сани был изображен медведь, нападающий на сикача, а сверху раскрыл крылья феникс, а у Лехи кладбище с мертвяками и взмывающим фениксом. Жаль, разведчики смылись в деревню, а то было бы весело. Сим на волне популярности предлагал нарисовать Лере портрет. Ага, как в «Титанике». Оставшееся время дня я провел, обживая один из кабинетов. Келья, находившаяся на этом же этаже, теперь была моя. Воистину, паранойя моих товарищей не знает границ. Они бы еще меня в тайник сослали. Смешно. Можно подумать, если у меня слетит кукушка, я в их жилые помещения не доберусь. Ладно, мне ничего не остается, как принять их правила. Но чисто из вредности работал в экипировке. По крайней мере, маску я не снимал. Хоть на союзников устрашение и не оказывало эффекта, но все равно им было не по себе. Миха посмеивался и качал головой. Достал хронику и продолжил пополнять текст позабывшимися деталями и событиями сегодняшнего дня.